как мы уже и слышали, находясь в плену своих пороков, сохранив любовь потолще льда, люди шли, не слушая пророков, люди шли дорогой в никуда. Действительно, до пришествия Иисуса Христа даже израильский народ, который был Богоносителем, который общался с Богом, который имел закон Божий, и он оставил это общение, превратил общение с Богом в некую религиозную суету. Друзья, насколько земля, насколько человечество отдалилось от Бога в момент пришествия Иисуса Христа. И значение, одно из главных значений Рождества, как мы уже и слышали, что теперь каждый человек, образован ли он как мудрецы, или же он совершенно неграмотный, как пастухи, имеет ли он верующих родителей, или он из израильского народа, или же он язычник, который никогда не слышал о Боге. Каждый человек, вне зависимости от своего социального положения, пола и возраста, имеет прямой доступ к Богу через Иисуса Христа. Сейчас мы выслушаем проповедь